Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Солнечное слово. Поэт Дмитрий Иванович Блынский. Под глухим пещерным сводом крова верю, самым первым это слово произнес когда-то человек. Маленькое слово, но вместило все оно от капли до светила. Все от первозданья и вовек. Это слово с самого начала никогда набатом не звучало. Но простое, тихое, оно наполняет душу силой свежей. Ветром с гор, простором побережий, солнцем, что для жизни рождено. Громко мы его не произносим, мы его с рождения в сердце носим. Нам к нему любви не занимать. Мы в святых не верим, но святое — это слово тихое, простое. Это слово солнечное, мать. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.